Тоскующий кукловод. 11 комментариев к творчеству Томаса Бернхарда. Прирожденный литератор тот, кто хочет всколыхнуть публику своим словом, не для того, чтобы что-нибудь изменить, а ради удовольствия движения, ради произведенного эффекта без личного вмешательства. Карл Ясперс о Стриндберге. Комментарий первый. Всякий раз, когда я вновь позволяю себе увлечься многословными маниакальными разглагольствованиями Томаса Бернхарда, чарующая сила его глубоко пессимистической прозы рождает во мне одно ощущение. Словно я непонятным образом, независимо от моего желания и будто во сне, становлюсь одним из персонажей, и нами управляет ловкий кукловод, вкладывая в наши уста язвительные речи, почти бредовые по смыслу, однако неотразимые. Кажется, Томас Бернхард всегда удивлялся, что в конечном итоге к нему относятся так серьезно, и вовсе не считал себя тем мрачным моралистом, которого видела в нем публика. Такое впечатление, что ему понравилось прослыть циркачом, жонглером и словесным иллюзионистом, которым он сам себя считал. Удалым молодцом, гордостью Запада. Примечание. Это название пьесы ирландского драматурга Джона Синга, главный герой которой убил своего отца и стал местной знаменитостью. Конец примечания. В каком-то смысле чьи остроты и шутки, чего на первый взгляд и не скажешь, касаются высоких материй. Второй комментарий. Если необходимо провести поясняющую параллель, как он сам много раз довольно необычным способом советует в своем романе «Лесоповал», то сделать это надо с его старшим собратом по перу Августом Стриндбергом, таким же скандальным хулителем, который построил свою драматургию, по крайней мере отчасти, таким образом, чтобы по-сыновнему противостоять верховной философии Ибсена, на творчество которого, в свою очередь, повлияло его презрение к ограниченности мелкой буржуазии его родного городка Шиена. И что же увидим мы между строк этой тройной преемственности? Бурной, богатой событиями и мгновенно реагирующей. Что же, как не настоящий бунт, не до конца принятый и в разной степени осознанный? Бунт против скрытого пуританства северных стран и, если так можно выразиться, пораженный язвой чопорного католицизма преднацистской Австрии. И если существует еще один добрый дух, витающий над этой триадой легкоранимых, разочарованных писателей, отчаянно пытающихся выйти за рамки строгого детского воспитания, это, конечно, другой великий критик викторианской, столь близкой к скандинавской морали, царившей в то время по всей Европе. А именно Фридрих Ницше, неугомонный и строптивый сын пастора-пиетиста. И будет уместным упомянуть, что Стриндберг был одним из первых, признавших его гений. А если отправиться еще дальше в прошлое, близость к Монтеню и Эразму Роттердамскому, гениальному саркастическому расточителю похвал святой вселенской глупости, близость усматривает и само собой. Третий комментарий. Если Ибсен со своей стороны использовал только метод мудрого и вполне логичного спора с традиционной моралью, Стриндберг, а за ним и Бернхард, перешли к косвенным насмешкам, угнетающей самоиронией, обвиняющую неискренность, затем к мрачному поясничению, переходящему иногда в угрюмый бред, инстинктивный и иррациональный метод, ошеломляющий для давно укоренившихся предрассудков. Стриндберг. Каково занятие? Сидеть у себя в конторе, драть шкуру со своих ближних, а потом выставлять ее на продажу и предлагать им же ее купить. Это все равно, если бы проголодавшийся охотник отрезал у своей собаки хвост, съел мясо, а собаку угостил бы ее собственными костями. Шпионить за чужими секретами, выставлять на показ родимое пятно лучшего друга, делать из жены подопытного кролика, подобно варвару, все громить, убивать, осквернять, жечь и продавать. Какой ужас! Интервью Бернхарда Андре Мюллеру. Мюллер. Меня удивляет, что вы так много пишете, хотя осознаете абсурдность жизни, и вы ею живете. В этом даже можно заподозрить нечестность. Бернхард. Как можно это знать? Даже если это нечестность, это ничего бы не изменило. Совершенно неважно, каким словом это называется. Мы никогда не знаем, как в действительности рождаются вещи. Просто садишься за стол и делаешь над собой усилия, которые превосходят твои реальные силы, а потом в один прекрасный день доходишь до конца. Мюллер. Да, но что порождает это усилие? Если по пути от кровати до письменного стола тебя не останавливает мысль, что все это все равно бессмысленно. Бернхард. Просто я очень люблю писать. На прошлой неделе я был в Штутгарте, где смотрел пьесу Чехова «Три сестры», и сказал себе, что она могла быть моей, только у меня вышло бы гораздо лучше, гораздо более сжато, и мне тут же захотелось писать. Здесь стоит отметить, что, хотя Бернхард интуитивно и чувствует гениальность Чехова и родство с его собственным мироощущением, он неверно оценивает его содержание, тесно связанное с этими длиннотами, которые он считает излишним. Во вторую очередь, следует заметить, что при знакомстве с Чеховым, скрытым пессимистом, он внезапно испытывает этот позитивный импульс, побуждающий к творчеству. Таким образом, очевидно, что отчаявшиеся, в кавычках, натуры вроде Бернхарда имеют очень мало внутренних суждений о себе самих, и их внешний нигилизм всего лишь один из многочисленных вариантов интеллектуального баваризма, от которого закоренелые пессимисты защищены не более остальных. Комментарий четвертый. Стриндберг и Бернхард одинаково бахвалятся репутацией разрушителей, веселых и аморальных анархистов-поджигателей. Стриндберг. Я разрушитель, неспровергатель, поджигатель мира, и когда мир обратится в прах, я, изголодавшийся, буду прохаживаться среди руин счастливый, что могу сказать. Это я написал последнюю страницу мировой истории, действительно последнюю. Бернхард. Я уничтожитель историй, я уничтожитель типичных историй. Если в моих книгах вырисовывается какой-нибудь случай, или я просто вижу, что вдалеке за холмом проза проступает неясный контур истории, я убиваю ее. По правде сказать, не следует ли нам считать эти заявления бахвальством и фанфаронством маленьких мальчиков, истерзанных зачастую жестокой игрой жизни, которая не пощадила их в детстве, и которые из-за отсутствия веры в самих себя и до конца невыясненных отношений с властным сексуальным влечением навсегда остались безоружными перед стратегической необходимостью жизни. Все это лишь для того, чтобы восстановить свое поруганное достоинство путем чрезмерных и преувеличенных поношений. Чтобы лучше проиллюстрировать мое понимание этой тревоги, замаскированной у них под браваду, приведу короткие строки Андре де Ришо. Примечание. Андре де Ришо, годы жизни 1907-1968, французский поэт и писатель. Конец примечания. Чего же боится ребенок, напевая один в комнате в темноте? Впрочем, его страх уходит, стоит кому-то о нем позаботиться. Комментарий пятый. Известно, что Бернхард долгое время учился музыке, и его произведения наделены особой музыкальностью. Длинный и скучный рассказ, главное очарование которого в образцовом употреблении повторяющего, навязчивого многословия, служащего основным ритмом, из которого льется поток назойливых и ослепительных вариаций на одну и ту же тему. Это повторяющаяся музыка текущих речей, течения слов, подобная юмористически-лирическому пению, влечет нас все дальше, словно печальное заклинание. В самую сердцевину горестного, тоскливого состояния души, удрученные чересчур прозаическим мироустройством. Опера «Буф» с трагическим содержанием, если такое возможно, только что начата под покровительством старинной австрийской восприимчивости, вечно увлеченной лирическим искусством. В стилистическом смысле о нем даже можно было бы сказать «Томас Бернхард» или «Тоска мира в форме лирической сцены». Комментарий шестой. Решительно невозможно, это означало бы предать его волю, принимать мнение Томаса Бернхарда всерьез. Если он нас так очаровывает, то потому что он сначала околдовал самого себя собственной назойливой просодией, которая словно ведет подспудную борьбу с тяжеловесностью германского духа, о чем он постоянно твердит и оплакивает даже в себе в самом опустошении, уже осужденное Ницше. В крайних предубеждениях и слишком явной неискренности Бернхарда таится некий забавный шутник, похожий на австрийского домовичка, вышедшего из недр горы к околице опрятной деревеньки, чтобы от души потешиться над глубокой, неискоренимой и нагоняющей тоску сплоченностью деревенских жителей в кожаных штанах, которые приготовились распевать тирольские песни. Его речь несет в себе саморазрушительную тавтологию, она льется, уничтожая самую себя, старательно стирая за собой все следы. Значение имеет лишь праздничное мгновение слова, которое без конца посвящает себя и поглощается одним и тем же почти беспричинным движением взад-вперед. Это вызывает воспоминания о веселом празднике языка, мимолетных всполохах вокруг великолепного риторического фейерверка. Комментарий 7. Разглагольствования Бернхарда постоянно звучат лейтмотивом «Memento mori», «Помни о смерти», центральная внутренняя ось любого словесного начинания. Необходимо выстроить ничтожный заслон из слов, чтобы скрыть, и в то же время бросить вызов неизбежному призраку, который маячит на горизонте. Речи и всяческие причуды его невероятной виртуозности напоминают вокализы Дон Жуана перед статуей Командора, от которого он не ждет пощады. Томас Бернхард — это целомудренный Дон Жуан, который беспрестанно бросает вызов и играет с крайне суровым призраком неизбежной смерти. А по ходу дела, ради удовольствия вводит в действие метафизический флирт, игривое дружеское сообщничество с читателем. Гофмансталь сказал: «У Моцарта все тяжелое парит, а все легкое давит». Комментарий 8. Поль Валери сказал, что когда мы имеем дело с кем-то, кто предстает перед нами целиком и чересчур ясно, нужно перевернуть карту, чтобы увидеть истинное лицо. Если применить это правило к Томасу Бернхарду, что мы увидим? Мы получим портрет великого романтика-идеалиста, просто-напросто разочарованного заурядностью социальной жизни, которая выпала ему на долю, и над которой витает тень великого фенского расцвета, который тому предшествовал. Невозможно не выделить ту двойственность бернхардовской души, которая так ненавидит венскую жизнь только потому, что он мечтал прожить ее такой, какой она была рассказана ему в детстве, и от которой теперь осталась лишь бледная карикатурная тень для туристов. Отрывки, говорящие о его склонности просиживать в кафе и сравнивать различные столичные учреждения. Страницы 113, 114 и 115 его романа «Племянник Витгенштейна». Отрывки явно свидетельствуют об этой тоске по былому великолепию артистической и литературной жизни Вены. Да, если хорошо присмотреться, глубинная мотивация Бернхарда, вероятно, скрытая им самим, это неискоренимая тоска по миру праздника, блестящему миру аристократии и игре, музыкальной и поверхностной, такой же жизнерадостной, как в фильмах Эрнста Любича и Макса Офюльса. Можно вполне серьезно задаться вопросом, не пожелал ли бы Томас Бернхард стать одним из персонажей Лолы Монтес или Карусели? Примечание. Лола Монтес, 1955 год, и Карусель, 1950 год, скандально известные фильмы Макса Офюльса. Конец примечания. Комментарий 9. Разве не создал Томас Бернхард новый жанр? Крайний экспрессионистский романтизм. И если это так, гений его красноречия принес эту манеру, уже бывшую в зачаточном состоянии у авторов, которым он так или иначе наследовал, Карла Крауса, Музиля и Кафки, высочайшего накала, добавляя все-таки эту музыку, заунывную, тоскливую и неотразимо комическую, в которой первые внесли вклад только австрийским юмором, шуткой. С другой стороны, похоже, существует довольно типичный автор австрийской литературы, которому Бернхард в относительно двойственной манере стремится противостоять из всех сил. Особенно в своем романе «Помешательство», где он в каком-то смысле пародирует «Замок дураков». И этот автор – Адальберт Штифтер, художник и писатель мудрого, спокойного счастья, блаженного мелкобуржуазного постоянства, защитник образа жизни, ограниченного уединенными горными деревушками. Такая жизнь оправдана близостью пропастей, куда можно легко свалиться, и дремучих лесов, где можно навсегда заблудиться. И отметим, что Штифтер покончил с собой, и он тоже, сравнительно молодым и против всякого ожидания, что в конечном счете притягательность душевных глубин заставила его отправиться на поиски уютного пристанища. Тайная ниша в здании его творчества, которую Бернхард, вероятно, не преминул разглядеть. Однако в своей знаменитой речи во время вручения премии в городе Бреме, возможно, самая замечательная речь, которую он когда-либо произнес, «С ясностью нарастает холод», Бернхард прозрачно выражает свою тоску по миру сказок. Жить без волшебной сказки труднее, поэтому так и трудно жить в 20 веке. Двигаться вперед? К какой цели? Я знаю, что появился не из сказки, и никогда не войду в сказку. Это уже прогресс. И в этом разница между вчера и сегодня. Чтобы понять, что нас так глубоко трогает в произведениях Бернхарда, следует быть очень внимательным к тому, что остается скрыто, возможно, даже от сознания самого автора, но которое чуткое ухо сможет уловить за напыщенностью слов. Людвиг Витгенштейн, дядя Пауля, друга Томаса из одноименной книги, часто говорил, что его философские труды всего лишь видимая часть айсберга его мысли, что их целью было лишь основное, что должно остаться невысказанным, слишком утонченное, чтобы выставлять его под уничтожающий свет рационализма. Является ли эта индуктивная манера типичной венской и, по меньшей мере, доказательством окончательной и ностальгической принадлежности Бернхарда к этому миру, отвращение, к которому он проповедует? Комментарий 10. Мне кажется, что к драматургии Томаса Бернхарда можно относиться не только как к символическому представлению, которое превращает сцену не в трехмерное пространство, а в некий экран, на котором поэт показывает свои мечты и внутренние образы, то, что исходит из самой глубины души, в каком-то смысле фантасмагорический театр для своих личных кукол, и великое искусство которого в том, чтобы увлечь нас душой и телом, чтобы заставить разделить его чувства. Комментарий 11. В заключение следует выделить один повторяющийся элемент большинства романов и пьес Томаса Бернхарда – скромная небрежность, в основе которой лежит обычная сентиментальность. «Как это хорошо время от времени что-нибудь чувствовать», – подумал я. Лесоповал. «Нам не нужно бояться время от времени быть сентиментальными», – подумал я и увлекся мелодией «Болеро». И я целиком отдался этому «Болеро» и самому себе, а значит и своим чувствам. Лесоповал. Мне кажется, что, подойдя к этой точке, мы соприкасаемся с главной чертой характера, которая лежит в основе бернхардовского мировоззрения, а именно меланхолии, эстетствующей меланхолии, весьма типичной для Центральной Европы, залог угрюмого счастья от мрачного наслаждения, атмосферу которого так хорошо умеют создать поэты романтики, когда гроза их ожесточенности внезапно уляжется, а горькие обвинения превратятся в простую онтологическую неизлечимую грусть. Примечание. Поэты романтики, которых было в изобилии в бывшей Австро-Венгерской империи, и о которых так замечательно пишет Клаудио Магрис в своем шедевре «Дунай». Конец примечания. Только тогда, после приступов ярости и досады, наступает момент, свободный от мук социального ада, и мы слышим тихий голос поэта. Меланхолия – чрезвычайно прекрасное состояние души. Я погружаюсь в нее с легкостью и охотой. В деревне, где я работаю редко или никогда, но в городе немедленно. Для меня нет ничего красивее Вены и меланхолии, которая есть и всегда была моей в городе. Меланхолия – это люди, которых я знаю там 20 лет, это улицы Вены. Само собой, разумеется, это атмосфера этого города ученых. Это все те же фразы, которые люди говорят мне там, и, вероятно, те, что я говорю им. Все вместе это составляет волшебное состояние меланхолии. Я часами сижу в парке или кафе. Меланхолия. Молодые писатели, которые уже не молоды, принадлежат моему прошлому. Вдруг замечаешь, вот один, который уже совсем не похож на молодого человека, он выдает себя за него, как, наверное, поступаю и я, хотя я не более молод, чем он. И со временем это усиливается, но становится чрезвычайно прекрасным. Заблуждение.